Часть пятая. Прельстительные юбочки Анхен кружились только по воскресеньям. Раз в неделю бывали хмель и веселье. В понедельник кукуйцы надевали вязаные колпаки, стеганые жилеты и трудились, как пчелы. С большим почтением относились они к труду. Будь ты купец или простой ремесленник, он честно зарабатывает свой хлеб, — говорили они, уважительно поднимая палец. Чуть свет, в понедельник, Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Кортенбранд, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская. Кортенбранд строил модели судов по амстердамским чертежам. Немцы, мастера и ученики, подмастерья, взятые по указу из ближних стольников и потешных солдат, кто половчее, строгали, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии. Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение, резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец, в пристройку. И там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше. Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле. Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится. Осетров ей навезли из Астрахани. Сожженных! И ведь хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка? Жадна она стала, слуг голодом морит. Рассказывали, что, тоскуя по Василию Васильевичу, Софья взяла наверх ученого-чернеца Сильвестра Медведева. И он вроде как галант и астроном. Ходит в шелковой рясе, с алмазным крестом, шевелит перстнями, бороду подстригает. Она у него как у ворона и хорошо пахнет. Во всякий час входит к Соньке, и они занимаются волшебством. Сильвестр влазит на окно, глядит в трубу на звезды, пишет знаки и, уставя палец к носу, читает по ним, и Сонька наваливается к нему грудью, все спрашивает: «Ну как? Да ну! Ну как?» «Вчера, видели, принес в мешке человеческий след вынутый. Кости и корешки, зажег три свечи». Шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы. Соньку трясло, глаза выпучило, сидела синяя, как мертвец. Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом: «Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?» «Темные, матушка-царица, темные, истинный бог! Кудрявые, именно кудрявые!» И все мы думаем, уж не нашего ли батюшки Петра Алексеевича волосы жег?